третье место в стиле баттерфляй. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет, и мороженщицы нравились, что они веселые, и нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй, и что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место и сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила: «Ты что так сияешь?» Я сказал: «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал: «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй». Папа сказал: «Ну и как?» «Третье место», — сказал я. Папа прямо весь расцвел. «Ну да», — сказал он, — «вот здорово». Он отложил в сторону газету. «Молодчина!» Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. «А кто же первое занял?» — спросил папа. Я ответил: «Первое место, папа, занял Вовка. Он давно умеет плавать. Ему это не так трудно было». «Ай да Вовка», — сказал папа. «Так, а кто же занял второе место?» «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка, не знаю, как его зовут, на лягушонка похож, особенно в воде». «А ты, значит, вышел на третье?» Папа улыбнулся. И мне это было очень приятно. «Ну что ж», — сказал он, — «все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое, бронзовая медаль. Ну а кто же на четвертом остался, не помнишь? Кто занял четвертое?» Я сказал: «Четвертое место никто не занял, папа». Он очень удивился: «Это как же?» Я сказал: «Мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка. Все-все. Вовка первое, рыжий лягушонок второе, а мы, остальные 18 человек, мы заняли третье». Так инструктор сказал. Папа сказал: «Ах, вот оно что! Все понятно». И он снова уткнулся в газеты. А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.